Русский флаг на Гавайях. В 1805 году русские корабли «Надежда» и «Нева», на которых мореплаватели Крузенштерн и Лисянские совершали кругосветное путешествие, зашли на Гавайи. Они знали, что до них архипелаг посещал английский мореплаватель Джеймс Кук, но он погиб в стычке с местными туземцами. Гавайские короли Камехамеха и Каумуалия встретили гостей неприветливо. Однако Каумуалия согласился принять подданство России при условии, если прибывшие помогут ему покорить соседа, Камехамеху, и забрать его остров. Русские пообещали и уплыли. Отчеты о поездке, о встрече с туземцами Гавайских островов были предоставлены в распоряжение русского правительства, географического общества и русско-американской компании, созданной еще в 1799 году русскими первопроходцами Георгием Шелеховым и Николаем Рязановым, оказавший материальное содействие экспедиции. Однако ни правительство, ни географическое общество большого интереса к архипелагу не проявили. Гавайи далеко, добираться туда дорого, о них лучше забыть. Но новый руководитель русско-американской компании Александр Андреевич Баранов, который знал о природных богатствах архипелага, был другого мнения. Руководимая им компания действовала без участия американского капитала. Вся ее деятельность была направлена на укрепление торговых позиций России в Северной Америке. И он решил еще раз попытать счастье. В конце января 1815 года судно Баранова «Беринг» застряло на Гавайских островах. Местные туземцы не захотели его возвращать. Тогда Баранов отправил на подмогу еще одно судно «Изабелла» с одним из представителей русско-американской компании Георгом Шефером. Шефер был приезжим немцем, медиком, не всегда верно ориентировался в обстановке. Местный король острова Кауаи, Каумуалия, помнил об обещании русских данным 10 лет назад и не возвращал судно. Опасаясь ухудшения ситуации и враждебности местного племени, Шефер вместе с командой переправился на соседний остров Уаху к вождю Камехамехи. Тот встретил прибывших более дружелюбно, и Шефер, обладавший медицинскими навыками, предложил ему помощь в лечении. Камехамеха согласился. Вскоре до Баранова дошли вести о нежелании туземцев отдавать судно, и он тотчас выслал на выручку еще одно судно – «Открытие» с группы вооруженных людей. Камехамеха, между тем, недолго проявлял гостеприимство. Он заподозрил русского шефера в тайных намерениях отравить его. Дело могло дойти до кровопролития. Пришлось шеферу и его команде снова плыть на соседний остров к Каумуалии. Русские готовились вооруженным путем свергнуть этого правителя. Но Каумуалия на этот раз принял русских безо всякой вражды. Наоборот, согласился вернуть судно «Беринг» и завел речь о том, что готов вступить под покровительство Российской империи, если русские помогут ему уничтожить его врага Камехамеху. Прибывшее на подмогу русское судно «Открытие» снабдило команду Шефера необходимыми вещами и с хорошими вестями уплыло обратно. Шефер осмотрел остров и остался доволен. Райский уголок. У него возник план возвести на нем русские поселения. Каумуалия согласился, выделил для строительства людей, и работа закипела. На туземном острове Кауаи возникли русские жилища, засеивались поля, появилась дорога, поднялись фортификационные сооружения. Во славу дружбы и партнерства Каумуалия подарил Шеферу прекрасную долину Ханалеи, которую тот переименовал в Шеферталь, и реку Ханапепе, получившую имя Дон. Остров становился русским. В 1816 году на острове Кауаи появились три форта. Форт Елизаветы в честь жены императора Александра I, форт Александр в честь самого царя и форт Барклай-де-Толли в честь героя Отечественной войны 1812 года. Шефер был на вершине счастья. До свержения Каумуалии оставались считанные дни. Но в марте 1817 года к острову Кауаи неожиданно подплыли пять американских кораблей, на борту которых были вооруженные белые и туземцы. Они не хотели ничего слышать о владении островом русскими. Схватка была короткой. Трое русских убиты, все форты разрушены, плантации истоптаны. Дальнейшее сопротивление было бесполезным. Под дулами американских ружей русских заставили сесть на корабль и убраться во свояси. Русское владычество на Гавайях закончилось. Прибывший в Санкт-Петербург в конце 1817 года Шефер подал царю предложение об освобождении русского архипелага Гавайи. Там райский уголок, но его прошение осталось без внимания.